Мир тебе. Что ты хвалишься тем, что ссоришься с нашими? Разве это поощряется в Евангелии или у святых отцов? Что пользы, если человек весь мир приобретет, а душе своей повредит? Всякая же ссора, немирствие — громадный вред для души. Кто поставил тебя судить других? Знай свои недостатки, оплакивай своего мертвеца. Этого хватит для всей жизни твоей, хотя бы она продолжалась тысячи лет, а ты суешься судить и споришь, беря на себя чужие грехи. Иди и помирись, проси прощения. Знаешь, что сказано? Если придешь в храм и вспомнишь, что некто имеет, и прочее. Не принимает Господь нашей молитвы, если находимся во вражде с кем-либо. В мире место Божие, а где немирствие, там нет Бога, там хозяйничает сатана и вывалит нас в грязи. Поклон отцу М. Прошу его святых молитв. Поклон и благодарность отцу С. за память и молитвы о мне. Я его всегда поминаю. Всем привет и благословение Божие. Никон, 1949 год.